Саду, дуча прасада нагати кутопи, дьяюм стубам тасья жасастри сандям, манди гуру чри чаранада виндам. Аджану ламбита бужоу канака вадато Санкирита нанико питарау камалайотаксау Писамбарау дижабарау джугадхарма палау Манде жагат приякарау карунаватарау Намастрикала Сатьяя Джаганнатха Сутая Ча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бариха Пидабхирамам Дригамада Тилакам Кундала Кранта Гандам Панджаксан камбуканчан смита субхагамукхан свадуринаштабинум Сьямам сантам трибхангам равикаравасанам хуситам вижаянтя Банди виндаванастам жувати сатабритам Брахма Гупала Висам Тапта Канчана Гауранги Ради Вриндавунисвари Брисавану Сути Деви Тагнамами Хари Прие Мокан Каруты Бачалан Пангунган Хаяти Гирим Жат крипа тамахам банди парамананда мадавам Банча калпа тарвасча крипа синдрибья ивача Патитанам паунибба вишнавебба намо нама Хари бхакти парадича хари нама парана Турбита ва субита ва тисагнитам наму нама нама дхармая махате наму кришная бидуши брахмани банамаскрита дхарман бхакши санатанан нараянам намаскрита наранчайва наруттамам Деви Сарасватим Вьясам Тато Жайо Мудирайт Жая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Дева Гупал Бхатта Даса Рагунат Ичхая Гусайр Кари Чарана Вандан Жахвити Вигнанаса Вишта Пуран Дургами Патименнайся Скалатпада Гатирмху Сакрибаджуститанена Санта Санту Валамманам Сакридадара Судхан Сван Мохинин Паитва Суманасайва саджас таттаджисман бхавадри Парайчарати катангтат пад падмам ну падма Апивато рито чита джуттамаслоку жалпай Шарба веданту шар Сути всех веданты Шримад Бхагаватам, 10 песни. Мы продолжаем Шипад Шукадева Муни, Бхагават Бхакта. описывает суровую сладостную разлуку величайшей из всех возлюбленных Шри Кришны, Шримати Радхарани. Написывает о Дивьян Мадлила. Он приводит ее слова. Ее Читраджалпа, вторая шлока Брахмаргита, Шримати Радхарани. Дивьян Мада усиливается, и она принимает Шмеля за посланника Шри Кришны и говорит: परिचरति कथं तात् पादपद्मं पद्मा अपिवतो धितचेता युक्तम श्लोक जल्पै ओरे मधुप मुश्मेल तुई गुंजन करे की बोलतीस что ты там о чём говоришь когда кружишься и жужжишь Ты вот спрашиваешь, почему я ругаю твоего друга? Я тебе скажу, почему я его ругаю. Это все очень тайные вещи. И никто об этом не знает. И не говорил об этом. Но... Ты его друг. И ты прилетел сюда, чтобы забрать мой ман по его совету. Но ты должен знать кое-что. Слушай. Я не буду говорить за других. Я скажу от своего имени. Одну важную вещь. Нектар его уст очаровал. Он один раз напоил нас нектаром очаровательным. Нектаром своих лотосных уст. Он один раз угостил нас и сразу же бросил нас. И в этом мире не с чем сравнить этот нектар. Но когда он нас оставил, вот я могу привести пример того, как он нас бросил. Как ты с цветка на цветок летаешь, наслаждаешься, точно так же. А Кришна один раз дал нам вкусить изумительный нектар своих губ и затем бросил нас. Что ты там еще говоришь? А Шмель якобы говорит, о Такурани. Ты так ругаешь моего друга, но сама госпожа Вайкунтхи, она служит его лотосным стопам постоянно. В шастрах есть описание. Она очень верная служанка. Она поклоняется лотосным стопам госпожа. Поклоняет. Она совершает тапаси, чтобы желая достичь стоп Кришны. И ты такой ранний, ты гопи. И она, госпожа Вайкунтхи, хочет обрести его стопы, поклоняется им. А ты, пастушка, ты называешь его изменником, обманщиком, ты приводишь его, его недостатки. Камалалая, а Лакшмидеви, почему же она так тянется к его стопам? И Радхарани говорит, я не понимаю, зачем она так тянется к его стопам. А затем она говорит, я думаю, что он так ее заговорил. Он наслушался молитв своих слуг. Они прославляют его. Они его называют Нараяной и описывают его. И он слушал эти прославления. И Лакшми Деви, она слушала, слушала эти прославления. И поэтому она привлеклась этим прославлением и верит им. И поэтому она хочет служить его лотосным, слушая различные молитвы. Она но доверилась им. И мы говорили вчера, что эти все недостатки, которые Радхарани видит, все они на самом деле великие качества Кришны, изумительные Кришны. Все его так называемые недостатки — это великие качества Враджа. И все, он Парамраса Сваруп, все эти качества, они исполнены расы. И она внешне, она ругает его, на самом деле, она прославляет его в своих словах. В словах Радхарани. Великое прославление, которых нет ни в одной молитве, ни в одном прославлении Муни или Риши. Они не могут так прославить. Она самая близкая. Если она в мане на него, если она ругает его в мане, Кришна говорит, что это мне гораздо приятнее, чем все великие молитвы Вед. Это очень сладостно для Кришны. Слова мана. И Радхарани говорит, слушай, я тебе скажу о его недостатках, как он хитрый, неискренний. Он один раз угостил нас нектаром своих уст, который полностью зачаровывал нектар. И в этом мире я ни с чем не могу сравнить этот нектар. Ну вот мы... Я могу. Мы один раз с анурагой. Тот, кто, а у кого есть анурага, тот поймет, что это за нектар, насколько зачаровывает нектар его уст. Нектар его губ. Мы жаждем этого брести. И он разрушил нас. Всю нашу дхарму. Он захватил наш ум. Победил наш разум, и мы забыли, нарушили веда-дхарму, семейную дхарму, все страх, смущение, все. Он нас до смерти довел. Он нас привлек так этим нектаром, что мы на грани жизни и смерти находимся. Вот я сама в этом положении нахожусь, и он оставил меня затем. И вот когда он меня оставил, я могу привести хороший пример. Как ты летаешь по цветкам, пьешь нектар с цветка, затем улетаешь на другой. Так и он один раз угостил нас нектаром и бросил нас, уехал в Матхуру. তার কারণ তোরা যে একটা ফুলের মধু খেয়ে আর ছেড়ে অন্য ফুলে চলে যাস улетаешь на другой. Здесь нет недостатка, потому что там мало меда на цветах, и поэтому шмель летит на другой. Это выбора нет, надо лететь на другой цветок, поэтому там нет недостатка, потому что сады и махатмы даже, они приходят в дома грехаст, принимают чуть-чуть, сколько необходимо, и уходят. Мадхукари собирают, поэтому называется. Они берут, сколько необходимо, уходят. Это поведение саду. И поэтому ни у шмеля, ни у саду нет недостатка. Но Кришна, он сам угощает нектаром. Он таким нектаром притягивает. Это амрита его губ. Как он может нас бросать и уходить куда-то еще? Здесь ему лучше всего. Он на нашу жизнь, как он мог нас... Когда шмель бросает, когда шмель улетает с малати, с цветка, это очень ароматный цветок, малати. Но там мед кончается, он улетает, но здесь-то между нами бесконечный брас и мед. И когда он, шмель, привлеченный издалека, ты прилетаешь на цветок малати, ты кружишься вокруг и поешь, жужжишь, облетаешь его вокруг. Затем ты садишься на этот цветок малати, пьешь мед и улетаешь. Также твой друг, он вдохнул аромат моего тела и заметил меня и привлекся мной, но у него не было никакого стыда, поэтому он начал кружиться вокруг меня, прославлять меня, говорить: «О, Радха, я так привлечен твоей расой, твоей красотой». Он мне так говорил, и он мой ум разочаровал своими словами. Он говорит: «Я повторяю твой ум, твое имя, и не могу остановиться, постоянно помню о тебе». Кришна говорит: «Я повторяю Шри Рады. Если я слышу это где-то, то я сразу, мой ум бегает туда, где произносит имя Рада, твое имя. Я желаю слышать все время твое имя». Вот это он все говорил, мне говорил, и мой ум зачаровал так. И добрался до меня и угостил нектаром свой губ и бросил меня сразу. Оставил, уехал. И у шмеля-то нету недостатка, но в нас-то почему он бросил? Она говорит: «Сумана, о самой себе». Означает, что... Что значит сумма? Бхагаватам говорится: чей ум величайший? Чей ум? Тот ум, который на мгновение оставляет стопы Кришны, это суман, великий ум. Тот, у кого чистый ум, вот там он. Этот ум не на мгновение оставляет Кришну. тот ум совершенный. Там. Как он называет? А если оставляет ум Кристопа Кришны? То шастры говорят. Муртокал джоди Кришнер бисрити аси. Экусмин напи мурте. Экта мурто. Если на мгновение. Джоди готе дхьян боддите мукунде дхьян бетита джоди отита хай. Тахали дасурир мусите небо. Джуктам макрандитум бхисам. Дасуган ратре се. Ар грьостер сарбасса чури куре ние гале. Какой ум должен быть, если у грехасты кто-то все украл, если его родственники кричат: «О, что делать, нас обограли!» Но если ум у Тама, то все родственники будут плакать, а он ни на мгновение не прервет свою медитацию. Это означает, его ум у Там. Вот так вот должна быть медитация на стопы Кришны. А что же говорить о гопи? И каков их ум? Их ум исполнен лишь одним желанием — доставить счастье Кришне. Потому что суть всей премы — это Махабхава, в сердцах Махабхава. Шри Госвами Пад описывает Махабхаву, говорит, он описывает достояние Сварупы. Это величайшие Амрита. Это их достояние, их Сварупы. Здесь говорится Амрита. Нет, это не материальная Амрита, это не райская Амрита. Здесь имеется в виду под Амритой Бара. Слово «на». Это означает, когда у саду Барамрита, это когда в сердце саду становится зрелая према, это называется Барамрита. И в этом стихе тоже имеется в виду према под Барамритой. Это становится частью достояния Сварупы, неотъемлемым качеством Сварупы и у саду. То есть тут, например, Усаду, но у гопи, у них это Махабхава, это Амрита, их према. И вот Кришна угостил их нектаром, и он был очень счастлив. И они жаждут лишь ему счастья и служения. Почему же Радхарани так в разлуке плачет? Если главное желание — его счастье, а причина в том, что их Махабхава Рас, Прамбала Раси, их Махабхава, они понимают, что он тоже несчастлив. И махаджаны говорят, что Вираха, она даже превосходит сам Бог встречу. Их ум является Махабхавой, или Махабхава мой, ман, исполненный Махабхавой. И когда их ум, как их ум становится Махабхава мой, это любовь к Кришне. С детских лет они хотели доставить ему счастье и радость, и все их чувства, ум и разум, они исполнились этого настроения — доставить радость Кришне. Но тогда у них не было Мадуры Рати в детстве, у них там не было без Самбога Ичи, желания Самбога не будет. Мадхура Рати. Но когда затем они достигли подросткового возраста, тогда появилось желание встречи с Кришной. И когда у них в уме появилось это желание, это сам Бог Ичха, то тогда и Рати у них проявилась в уме. Мадхура Рати. И ум он и ум, он стал тадатмой с этим желанием, он исполнится желание сам Бхагавича, встреча с Кришной, но это ради, лишь ради счастья Кришны. У них нет здесь и тени собственных желаний, потому что их настроение Махабхава, они к себе ничего не хотят, они лишь хотят счастья Кришны, их ум исполнит это желание, их ум. А чувства, они следуют за умом. Когда ум исполнен Махабхавой, тогда и чувства все исполнены Махабхавой. Поэтому их тело, их ум чувствует ее тело, их бхавы, осознанные и неосознанные, все они направлены на счастье Шри Кришны. Вот настолько их ум велик. Поэтому он называется Сумана-га. Сумана. То есть мы, у нас ум чистейший, он нас бросил. Наш, мы Сумана-га. Как он нас мог оставить? Поэтому вот это его недостаток. Он обманул нас. Он оставил нас. Он подумал, я их оставлю, они от разлуки со мной умрут. Если они умрут, он подумал, а если они умрут, то кто будет страдать из-за меня? Нет, нет. Мы поняли, что ему доставляет радость наши страдания. Но если нам будет слишком больно, то мы умрем. Поэтому он... Он один раз угостил нас нектаром, угостил нас амритой, поэтому он сделал нас, дал нам эту амриту, нектар бессмертия, и бросил нас. Поэтому мы не можем умереть, нам так трудно в разлуке с ним, но никто не может умереть. Потому что он дал амриту, нектар бессмертия, мы не можем умереть. И наше счастье тоже не можем, наше желание не исполняется. Но так, между жизнью и смертью, вот так он доставляет нам страдания. И он видит наши страдания, ему хорошо. Вот поэтому он нас оставил, чтобы посмотреть нашу боль, посмотреть. Поэтому ни с чем это сравнить нельзя. Как нам трудно. Шмель жужжит, кружится. И Радхарани думает, что шмель говорит, о Ишвари, ты так моего друга ругаешь. Но я в Гопи-гите видно, вы там говорите, джай ти те индикам, ты сама говоришь, что Индира, что сама Лакшми приняла прибежище во Врадже. Почему же она тогда здесь? Бхагаватам говорится, что она жаждет достичь стоп Шри Кришны. Когда жены Кали возносили молитвы, и когда Кришна танцевал на его головах, тогда жены Кали сказали, Бихая Каман Фучиран Дитабрата. Хе Дев. О Дев, Кришна. Эйде Калионат. Наш этот Кали, он такой негодяй. Он столько беспокойства причинил. Но Прабху. Но какой же он благие поступки совершил в прошлой жизни? Что за поступки он совершал, что в результате этого ты танцуешь на его головах? Какая же это удача? И ты оставил свои следы на его головах. Джадванчая. что даже Лакшми мечтает об этих в стопах. Даже она совершает аскезы, не могла, чтобы обрести их, а Кали обрел. В этом вот еще одно свидетельство, что она совершает эти аскезы Лакшми Деви Вриндавана. Она следует своей дхарме. Что же она желает? Ее желание необычное. Она сама... Она играет на груди Нараяны, но она оставила грудь Нараяны, такое великое отречение, оставила то, что ей очень дорого, и она стала тапасвини, совершает аскезы во враже, но не смогла обрести стопы Кришны. Потому что кроме гопи никто не может обнять Кришну. Нужна Махабхава. Вообще Кришна Альцварини Мадхури. Никакая через Вайшвари Бхави нельзя его обрести. И вот пример этого Лакшми Деви, она не может обрести Кришну. В своем баджане, в Швари баджане. Она пришла сюда, но не оставляет надежды. Она пришла с пылью со стоп Кришны. Не обрела, но остается здесь. Она приняла прибежище во Вриндаване, совершает тапаси, не уходит. Она жаждет, и вот есть доказательство того, что она жаждет насладиться Мадхурией Кришны. Пришла Лакшми, привлеченная его сладостью, и не уходит. Она ради... Но обычно, вот, то есть Шмель Яков говорит, ну видишь, она ушла, но она не уходит. Она ждет этой милости его стоп. Она думает, что я же теперь в царстве Мадхури живу. Я буду медитировать на стопы Говинды, поклоняться. Это превосходит объятия Нараяны, поэтому она не уходит, она наслаждается Мадхурией, она наслаждается этой Мадхурией, стоп Говинды, поэтому не уходит. И Махапрабху Санатана Госвами сказал, поэтому слушай Санатана сладости формы Кришны. Все миры тонут в сладости и красоте, все привлекаются, все живые существа привлекаются его сладости. Нет, и Мадхури больше нигде нет. Столько разных аватаров есть. Они приходят из духовного мира, но у них нет такой сладости. И у Нараяны нет такой сладости. И у Нараяны есть подруга, Рама Деви. Очень близкая подруга. Кто такая Сакхи? Который нету Сакхи, которая любит и не имеет плохих чувств. А это Рама Деви, который играет на груди Нараяны, госпожа Вайкунтхи. Она обнимает Нараяну. Но если она, обнимая грудь Нараяны, сладость Мадхури Кришны вкусит, то она не сможет остаться у Нараяны. Вот она оставила все в свою Вайкунтху и совершает тапаси ради сладости враджи. Она не может обрести желаемое, но и не уходит. Она сидит дальше, продолжает поклоняться сладости Говинды. Поэтому эта сладость Кришны она привлекла, привлеченная его сладостью, она остается здесь. И Брамар, когда это сказал, Шмель, Радхарани, она на минуту задумалась, на мгновение. Когда Шмель это сказал, почему же так Лакшми стремится к его стопам, то Радхарани ответила, не понимаю. Она говорит, я думаю об этом. И она подумала, и потом сказала, Лакшми Деви живет в лесу. Она оставила лотосы. Почему же она медитирует на стопы Кришны? Я не могу понять, почему она медитирует на стопы Кришны. Но если разобраться, то все становится понятно. И она говорит, сколько есть разных прославлений. Прославление твоего друга, это называется Уттамашлока, слова Шастр. Те, кто возносит молитвы, они его могут называть Нараяна и прославляют Кришну. И поэтому она привлеклась, слушая о прославлении, как Гаргамуни сказал, что Кришна Нараяна Самагуна, и что у Кришны есть все качества Нараяны. Когда, и также, когда Брахма возносил молитву в Шримад Бхагаватам, Кришна в одной из шлок он сказал, Брахма сказал, что ты сам Нараян. Очень Кришна Госвами Пад это выразил в своих шлоках в Читании Чаритамрити. Говорит, Брахма нес оскорбление Кришне, чтобы обрести прощение. Он пришел молиться. Он принес, начал поклоняться Кришне, молиться. Когда он похитил его телят, он этим нес оскорбление Кришне. Когда он нес оскорбление, он понял, что это, слушай, он сказал, Говинда, Верховная Личность Бога, и он поэтому пришел. Начал просить о прощении и начал возносить молитву стопам Говинды. Что же он сказал? Я родился, ты мой отец, ты мой отец. Из лотоса, из твоего пупка я родился. О, Прабху. Когда кто-то рождается, у него есть отец и мать. Но я, но у меня нету матери. Поэтому я рожден из того лотоса, поэтому, когда я родился, то ты мне отец и мать. Нет у меня родителей, кроме тебя. Ты мой отец и ты моя мать. А родители, они не принимают оскорбление ребенка. Когда ребенок хулиганит, то родители принимают, они все прощают своему ребенку. Ты поэтому и родители не принимают оскорблений детей. Они даруют милость своим детям. А Кришна сказал, Брахма, твой отец Нараян, а я пастух. Какой я твой отец? Брахма, ты сын Нараяны, Гарбхадакашая. Вишну. Это из его живота вырос лотос, ты родился на нем. Ты там родился на лотосе из его живота, пупка. Поэтому ты сын Нараяны. Я пастух. Ты, как ты мой, можешь быть моим сыном? Ты не мой ребенок. Но Брахма сказал, ну ты же раз, ты же ведь сам Нараяна. Я слышал, что ты сам Нараяна. Поэтому то ты совершаешь творение, и да, ты Мула Сварупа Верховного Господа. И ты главный Нараян. Ты изначальный Нараян. Есть ли вторая причина? Оши Бхагаван. Сколько есть разных Вайкунд. И сколько есть вселенных разных, где дживы. Они во власти своей кармы. Но они когда видят, получают твой даршан, они спасаются. Ты главный Нараян. Они, вот ты спасаешь всех, поэтому ты главный Нараян. Но Кришна говорит, я не понял. Вот. Это Нараян в сердце каждого живого существа. Поэтому его зовут Нараян. И он в воде находится, как есть Карана Дакашай, Гарба Дакашай, Кхир Дакашай. Это все Нараян. И вот он в воде находится, его имя Нараян. Я не... А Брахма сказал, не-не, он твое проявление. Он твое проявление. Ты изначально, говорит Господь Брахма, ты Кришна, ты Мула Сварупа, изначально Сварупа Нараяна. И поэтому все такие молитвы, Радхарани говорит, столько разных молитв есть. И эти и Лакшми Деви наслышалась этих молитв, и они зачаровали сердце эти молитвы. В комментарии говорится, она госпожа Вайкунтхи, какие аскезы здесь совершает в Раджа. В Падма Пуране описывает Камала. Вайкунтхи совершает аскезы в Падма Пуране. Камала, она как линия на его груди Кришны. Это в Падма Пуране описывается, что она с одной стороны совершает аскез, с другой стороны золотая линия на его груди. И у нее разные сварупы. Разные сварупы у нее. Разное настроение. И вот подумай. Камала, она Шакти Нараяны. Нет отличия. Она Шакти, но у них разное настроение. У Лакшми, и у линии на груди Кришны. Когда Сита, когда Рамачандра искал Ситу, а на Вайкунтхе всегда встреча была, и там вирахи это не было на Вайкунтхе, потому что разные абхиманы. Вот Сита — это Шакти, и Лакшми — Шакти, но у них настроение разное. Если бы... И сейчас вот дживы поклоняются Кришне, самому Бхагавану. И сейчас вот мы хотим поклоняться в Манджари Сварупе. Махапрабху дал это всем дживам. И эти дживы, то, что я обрел, если дживы подумают, что даже Лакшми не обрела это, совершая аскезу, то это будет великая парадха. И от нее нельзя спастись. Нельзя думать, что я превосхожу Лакшми. Она на самом деле... Как? Считать ее положение приниженным. Нельзя считать Нараяну приниженным. На самом деле. Они все гопи. У них разное настроение, разные... на это Лакшми. Падам Пуране говорится, она совершила аскезу, да, у нее стала линии, золотой линии, и Кришна дал ей даршан и спросил, что ты хочешь. Тогда Лакшми Дэви сказал, я хочу. Я хочу. А как у тебя отношения с Гопи? Я хочу, чтобы у меня были такие же отношения с тобой. Бхагаван смеялся. Это невозможно. Потому что ты не можешь оставить Айшвари Гьян. А Мадхури Гьяна у тебя нет. И кроме Гопи никто не может меня обнять в этой сварупе. Поэтому в этой сварупе ты не сможешь общаться со мной, как мои Гопи. Тогда она задумалась. Через вскоре сказала, ну тогда. Можешь мне дать прибежище на своем теле? Тогда Говинда сказал, хорошо. На моей груди слева ты будешь золотой линией. И она как золотая линия на его груди. Вот так она, по ее положению. И она совершает аскезы, Лакшми Деви совершает аскезы. Она показала, что те, кто хотят наслаждаться Мадхури Бхава Вриндавана, им нужно следовать пути Гопи только так. Без следования по стопам Гопи через Айшварья Гану невозможно обрести Враджендранандану. И пример Лакшми, как она совершила баджан. Не смогла она обрести Враджендранандану. Это дело для того, чтобы понять важное следование по стопам Гопи. Поэтому махаджаны, они следуют по стопам Гопи. Например, Риши Дандакарани, они дживы. Но дживы достигли. А ведь она, Калмала Деви, она сама Сварупа Шакти. Она совершала аскезы. Она хотела этим показать, что чтобы поклоняться Кришне, нужно следовать по стопам Гопи, чтобы обрести Враджендранандану. Как же она на его груди находится? Известно. Когда Радхарани в Мане, тогда Кришна, чтобы ее успокоить, Кришна ставит стопы Радхарани себе на грудь, и Радхарани в мане, и Кришна ставит ее стопы на свою грудь, когда он берет ее. Тогда она касается этой линии на его груди, и Радхарани иногда забирает свои стопы с его груди, потому что в мане это краска со стоп Радхарани. Но это сама Лакшми. Ты сидишь, ты находишься на груди Кришны, но нет у тебя наслаждения, потому что ты не можешь наслаждаться как Гопи. Ты не можешь стать Гопи. Но у тебя столько Айшварья Гьяны. Если ты находишься на груди Кришны, тем не менее, ты можешь обрести особую сладость, потому что краска со стоп Радхарани касается тебя. Но на самом деле, пока не будет Нагати, по стопам Гопи невозможно. И Радхарани говорит, она стала линией на его груди, она отчетана, то есть она совершает аскезы, но она недвижима. Это Камала. Радхарани потом Париджалпа в этом стихе, признак Париджалпа, что она описывает с одной стороны она говорит, что ругает Кришну и указывает на его жесткое поведение, но на самом деле она прославляет его в этом. Это не рда, это что она ругает. Кришна на самом деле. Когда она говорит, что он зачаровал нас нектаром своих губ, здесь она говорит правду. То есть как бы, ну, то есть здесь прямое значение она имеет в виду, не косвенно что-то говорит. И также она говорит, он чапало, он недобрый, и он блуждающий. Он оставил нас, уехал в Мадхуру. Если она это имеет в виду, выражает это не прямо косвенно в этом стихе. И она говорит здесь, что Лакшми, она честная. Я не понимаю, почему она продолжает поклоняться стопам. Но я не такая. Я знаю, я понимаю его хитрость и обман. Я раскрыл это, она говорит это. Это признаки все Париджалпы. А далее следует третья шлока. Это изумительная раса будет на то милость, завтра мы соберемся и продолжим.